Глава 13. Импровизированная арена для турнирных боев располагалась под открытым небом на месте огромной тренировочной площадки. Вокруг нее были оборудованы трибуны с удобными креслами. Сидя в одном из таких кресел, я с любопытством наблюдал за очередным поединком. Боец в маске Росомахи рванул вперед и, уклонившись от мощного огненного шара, сблизился со своим противником, воином в узкой зеленой маске на глаза. Зеленая маска полуоборотом ушел в сторону и ударил перед собой коленом, перед которым тут же появился еще один огненный шар. Росомаха прочитал эту атаку и, чуть довернув корпус, уклонился, а уже через секунду его водяной кнут оплел ногу зеленого. Росомаха с силой дернул правой рукой, в которой сжимал второй конец кнута, и его противник рухнул на траву. Быстро вскинув левую руку, Росомаха активировал заранее подготовленный конструкт, и на зеленую маску обрушились мелкие водяные иглы. «Достаточно!» — рявкнул судья, рванув вперед. Однако же Росомаха не собирался добивать израненного и истекающего кровью противника. Вместо этого он развернулся к арене, на которой сидели его сопровождающие, и поклонился им, а затем вскинул к небу кулак. Трибуны взорвались овациями, довольные увиденным шоу. Большинство гостей здесь сегодня в качестве зрителей и просто пришли насладиться красивыми поединками. «Лучше, чем я думала», — напряженно прошептала сидевшая рядом со мной графиня Самоцветова, не отводя взгляда от бойца своих соперников по пари. «Довольно быстро создает заклинание, даже с ограничениями источника». «Да, неплох», — не стал спорить я, откинувшись на спинку мягкого кресла. «Какой же кайф сидеть в таком удобном кресле. Спина отдыхает и расслабляется. Что еще нужно для счастья? Мое юное тело порой ноет от тренировок и перегрузок. И сейчас она очень благодарна мне и графам Голицыным за возможность растечься на таком мягком кресле. «Ты что ли совсем не волнуешься перед боем?» Повернувшись ко мне, осведомилась Айсидора Ивановна. «А чем мне это поможет?» — хмыкнул я. «Мои деньги на меня поставили?» «Да», — кивнула графиня. «Мне уже отчитались 90% твоего аванса, как ты и просил». «Ну вот и все». Пожал я плечами и расплылся в улыбке, увидев, как к нам на трибуну поднимается мужчина в черном костюме. «Разве я могу теперь проиграть?» Мужчина ожидаемо дошел до наших мест и вежливо сообщил, что вскоре состоится бой Александра Звездного. «Ну, сударыня, я пошел», — легко сказал я графине и ее камеристке. Обычно невозмутимая Марфа сейчас смотрела на меня, поджав губы, а ее госпожа выглядела напряженной. Но, поймав мой уверенный взгляд, Айсидора Ивановна улыбнулась и, кивнув, бодро произнесла: «Вперед, мальчик, принеси мне победу!» Я не стал ей говорить, что победу я принесу в первую очередь себе. Лишь помахал рукой и последовал за слугой Голицыных. До моего выхода на арене прошел еще один бой, в котором победил мускулистый волосатый бугай в красной майке и в маске буйвола. Он яростно забил своего оппонента каменными кулаками, а потом хвастался мускулатурой на фоне поверженного противника. «Дамы и господа!» — по арене разлетелся усиленный динамиками голос ведущего. «Седьмой бой первого этапа нашего турнира. Встречайте первого участника, Александр Звездный!» Я выходил на арену, приветствуя публику поднятым к вечернему июньскому небу кулаком. Невольно вспомнил свою прошлую молодость. Когда учился в корпусе гардемаринов, мне довелось поучаствовать во всеимперском турнире среди курсантов разных военных училищ. Было время. Тогда зрители любили меня. А сейчас приветствуют весьма сдержанно. Хм, забавно. Бал-маскарад — лишь игра для аристократов. Одно из развлечений. А по факту все высокородные гости прекрасно знают, кто скрывается под какой маской. Все знают, чьи интересы я представляю. Если меня встречают сдержанно, значит, графиня Самоцветова не самый желанный гость на сегодняшнем празднике. Мне еще предстоит узнать очень многое о группировках аристократов. Второй участник седьмого боя. Встречайте! Огненный ястреб! Объявил ведущий. Трибуны зааплодировали гораздо громче. Я отбросил лишние мысли, сконцентрировав взгляд на своем ближайшем противнике. Высокий, широкоплечий, под нагрудником у него красная рубаха, на голове маска ястреба. Судя по выбранному псевдониму, стихия — огонь. В общем, ничего сложного. «В бой!» — скомандовал судья. Я создал основу конструкта для заклинания в разных точках своего тела. Локтях, коленях, кистях и ступнях. И как только услышал команду судьи, направил ману в конструкты. Мое заклинание активировалось на мгновение раньше, чем заклинание соперника. В мою сторону стремились мелкие огненные шарики. Двигались очень быстро. Гораздо быстрее, чем крупные огненные шары, которыми швырялся противник Росомахи. Сорвавшись с места, я легко ушел в сторону и побежал по дуге. Вокруг меня подрагивал воздух. Если присмотреться, в нем можно было увидеть серые пылинки. Мое заклинание подгоняло мое тело и разрезало перед ним воздух, что позволяло мне развить огромную скорость. «Вярткий жук!» — раздраженно выкрикнул огненный ястреб, добавляя огня. Он едва не попал в меня. Однако я влил больше маны в заклинание и ускорился еще сильнее. В итоге огненная шрапнель пролетела за спиной. «Ты будешь сражаться, трус!» Огневик явно пытался спровоцировать меня, но мне было плевать на его выкрики. «Я планирую выиграть этот турнир, а значит, мне нужно эффективно распределять свои силы на 4 боя. Прямо сейчас я использую экономичное заклинание, пока мой противник жжет ману». В какой-то момент он просто перестал атаковать и хмуро уставился на меня. Я тоже остановился, создавая на кончиках пальцев второй конструкт. Огненный ястреб поманил меня рукой, приглашая напасть. Что ж, я демонстративно размял шею. Мой противник едва ли не топнул от ярости. Говорят, огневики довольно вспыльчивые. Что ж, передо мной яркое доказательство этой теории. Он до последнего держался, хотя уже был на взводе. Я резко ринулся вперед. Показалось, будто бы я всеми фибрами души ощутил торжество противника, когда он резко выставил перед собой обе ладони и выпустил мощную огненную волну. Кожей лица я почувствовал сильный жар, краем глаза отметил, как напрягся судья, готовый в любой момент остановить бой. Но я предвидел эту атаку, и потому успел вовремя уйти в сторону и, ускорив себя сильнее, обогнуть пламя. А затем, силой оттолкнувшись, я полетел прямо на огневика. После такого мощного заклинания он не успел поставить защиту, я оказался прямо перед ним. Противник махнул кулаком, выпуская с него огонь, но я легко отбил его руку в сторону. А в следующую секунду врезал ему кулаком в маску ястреба, активируя заранее подготовленную основу конструкта. Воздушный шар, простенькое заклинание, сорвался с моего кулака, добавив мощи и без того хорошо поставленному хуку. Это как сперва с размаху ткнуть тяжелым дробовиком в живот противника, чтобы он согнулся от боли, а после этого еще и нажать на спусковой крючок. Маску ястреба разнесло в клочья, и мой противник рухнул без чувств. На секунду арену окутала звенящая тишина. Но затем с того сектора, где сидели графиня Самоцветова и Марфа, раздались уверенные аплодисменты. «Победитель Александр Звездный!» спохватившись, объявил судья, указав рукой в мою сторону. И после этого трибуны разразились овациями. Как бы гости ни относились к графине, бой многим из них понравился. «Это было великолепно, мой мальчик! Потрясающе!» — восторженно встретила меня на трибуне Айседора Ивановна. «Ну, полно вам!» — улыбнулся я под маской. «Лишь четверть пути пройдена, а вы радуетесь, будто я уже финал выиграл». «Всегда нужно радоваться, если есть повод для радости», — наставительно подняла указательный палец графиня. «А вот тут я с вами соглашусь», — хмыкнул я, развалившись в кресле. «Эх, да чего же оно удобное, а? Когда у меня будет свой особняк, нужно будет со всей тщательностью подойти к выбору мебели». «Марфа, дорогуша, ну чего ты копаешься?» — повернулась графиня к своей камеристке и требовательно протянула руку. Та достала из своей сумочки небольшую фляжку и почтительно передала ее госпоже. «Выпей, мальчик», — открыв флягу, Исидора Ивановна протянула ее мне. «Что это?» — спросил я, понюхав содержимое. «Пахло будто бы молочным шоколадом». «Ничего необычного», — быстро произнесла графиня. «Бодрящий напиток». Я удивленно уставился на Самоцветову. Видимо, мой взгляд был довольно красноречивым, ибо ее сиятельство закатило глаза и терпеливо пояснило. «Это всего лишь витаминный тонизирующий коктейль. Да, очень качественный, но без грамма алхимии. Все в пределах допустимой нормы». Я задумчиво посмотрел на других зрителей. «Ха, прямо сейчас мой следующий соперник, который закончил бой после меня, пьет что-то через трубочку из спортивной бутылки». «А вы уверены, что никто из участников случайно не перепутает свои напитки?» — тихо спросил я. Однако графиня меня услышала и покачала головой. «Во-первых, не нужно высказывать подобные предположения вслух, пусть даже и очень тихо. А во-вторых...» Она сверкнула глазами и резко произнесла: «Мой участник случайно не перепутает. Слово аристократа для меня не пустой звук». «Понятно. В этом мире люди гораздо больше уважают слово, чем в моем прошлом. Вероятно, мне немного сложно принять это. В прошлом мире, например, среди 16 аристократов, выставивших своих участников на турнир, парочка человек уж точно попробовала бы смухлевать. Даже если нельзя использовать алхимические или артефактные восстанавливающие средства между боями участников, кто-нибудь бы попробовал. Но тут все на доверии. Приятный момент». Я неспешно выпил половину содержимого фляги и улыбнулся. Вкус напитка тоже приятный. А еще зрелище на арене сейчас очень приятное. Во время небольшого перерыва между первым и вторым туром зрители развлекали своим выступлением красавицы-спортсменки. «Эстетическая гимнастика», — со знанием дела прокомментировала происходящее на арене Исидора Ивановна. А затем хмыкнула и добавила: «Но сударыни уже вышли за рамки спортивного возраста. Старовато уже для серьезных свершений. Таким только на мероприятиях и выступать». Я удивленно взглянул на графиню, а затем перевел взгляд на сцену. Молодые и сочные девушки лет под 20, ну, может, чуть больше, грациозно извиваются и показывают красивые элементы. Чего еще нужно? Типа гнуться недостаточно хорошо. Ну, зрителям уж точно нравится. Да и мне тоже. Особенно моему юному здоровому телу. Особенно вон та блондинка по центру с выразительным взглядом. Огонь! Я расплылся в довольной улыбке, наслаждаясь зрелищем, и допил витаминный коктейль. Прекрасное место этот ваш турнир. А ведь мне еще и деньги за такой отдых заплатят. Мой второй бой выдался быстрым во всех смыслах этого слова. А все потому, что моим противником оказался такой же маг ветра, как и я. И у него в арсенале тоже имелось заклинание на ускорение. Мы с противником начали стремительный обмен ударами. Я был быстрее, но сдерживал себя. Во-первых, мне не хотелось угробить противника на развлекательном турнире. Ну, а во-вторых, нельзя было случайно продемонстрировать лишнего, что-то, что выходило бы за рамки средний адепт. Ведь за эти два поединка я окончательно убедился, что энергия окружающего мира позволяет мне компенсировать скудные запасы собственного источника. И по факту мои заклинания сильнее, чем заклинания других участников, урезанные из-за нагрудника ограничителя. Мой противник быстро ушел в глухую оборону, но, несмотря на это, внезапно смог контратаковать, высвободив кучу сконцентрированной маны. В меня полетели 4 воздушных серпа, способных хорошенько нашинковать мою тушку. Я активировал заранее подготовленную основу конструкта. На моей левой руке от локтя до кончика мизинца появилось ветровое лезвие, которым я и отбил в сторону 2 крайних серпа. Быстрым полуоборотом я ушел в сторону от остальных серпов и оказался сбоку от противника. Он ударил наотмашь, но я поднырнул под его кулаком и взмахнул рукой. Ветровое лезвие уперлось ему в шею. «Режь!» — рявкнул он, концентрируя ману. «Эх, не сдался. До последнего решил биться за своего господина. Я собирался уж было развеять серп и вырубить противника по старинке ударом в рожу. Как вдруг с трибун разнеслось громогласное: «Хватит! Сдавайся, Прохор!» Лишь услышав приказ господина, мой противник поднял руку, признав поражение. Перед полуфиналом и финалом был большой перерыв. Гостям объявили, что в бальном зале выступит с небольшим концертом народная артистка, так что основная часть зрителей перекочевала туда. Для тех же, кто остался на трибунах, тоже была предусмотрена развлекательная программа. Борьба на кушаках и выездка, конный вид спорта, в котором лошади танцуют под музыку. И пусть по трибунам слуги разносили закуски и напитки, чутье мне подсказывало, что лучшие яства будут представлены именно в бальном зале, куда я и предложил прогуляться своим дамам. Графиня согласилась, сказав, что ей самой необходимо воспользоваться подвернувшейся возможностью и переговорить с другими гостями. «Даже поход на такое развлекательное мероприятие, мой мальчик, для истинного аристократа в первую очередь является работой, а не отдыхом», — наставительно проговорила она, когда мы направлялись в бальный зал. «Благодаря опыту прошлой жизни я прекрасно знал, о чем она говорит. Все-таки по происхождению я был аристократом. Но я решил подыграть бабуле и серьезным тоном спросил: когда же тогда аристократы отдыхают?» Она выразительно посмотрела на меня и ответила: «Когда спят?» А затем, спустя пару шагов, также серьезно добавила: «Но даже во сне не всегда удается отдохнуть». Когда мы добрались до зала, дамы оставили меня одного, попросив далеко не уходить от банкетных столов и не ввязываться в неприятности. Я был готов следовать этому плану, ибо хотел воспользоваться моментом и немного перекусить. Самую малость, чтобы еда не мешала моим следующим боям. Когда я жевал тарталетку с черной икрой и поглядывал, что же еще можно отведать, заметил на соседнем столе ассорти аппетитных брускет на черном хлебе. Именно к этому столу, напряженно поглядывая по сторонам, направлялась девушка в простеньком платье и с распущенными светлыми локонами. Она очень отличалась от большинства гостей, как минимум потому, что не скрывала свое красивое молодое лицо маской. Ну и потому, что даже я мог сказать, что платье на ней довольно дешевое. И еще из-под этого платья выглядывал обтягивающий концертный наряд гимнастки. Остановившись возле столика с брускеттами, девушка начала напряженно выбирать себе бутерброд. И пусть гимнастка то и дело бросала взгляд по сторонам, она умудрилась пропустить мое приближение. «Советую выбрать вот этот», — указал я на брускетту с ростбифом и вяленым томатом. Девушка аж подпрыгнула от неожиданности и повернулась в мою сторону, а затем громко ахнула, испугавшись еще сильнее. «Это маска», — отметив, куда она смотрит, усмехнулся я. «Уверяю, под ней я красивый». Гимнастка поджала губы и спустя пару секунд попыталась взять себя в руки и кокетливо улыбнулась. «Не сомневаюсь», — произнесла она, — «врагов вы уж точно побеждали красиво». «Противников», — поправил я ее, взяв приглянувшуюся мне брускетту. «Врагов у меня здесь пока нет». Она с любопытством смотрела за тем, как я задираю свою маску. Открыв рот, я откусил кусок брускетты и покивал с довольным видом. Как и ожидалось. «Попробуйте». Я выбрал лучшее, что здесь было представлено. Взяв щипцами такую же брускетту, я положил ее на тарелочку и протянул гимнастке. Она сперва растерялась, но через секунду приняла тарелку и благодарно кивнула. «Спасибо, Александр Звездный, поверю вам на слово», — проговорила она, но затем, помявшись, неуверенно добавила. «Понимаете, я... как бы это сказать-то? Я не могу ошибиться. Я могу позволить себе только один бутербродик, ведь впереди у меня еще одно выступление перед финалом». «Между моими боями, значит», — покивал я, доев свой бутерброд и потянувшись к другому. Гимнастка смотрела на меня удивленно. Ну а я ел и мельком оглядывался. В зале сейчас находились и другие девушки-гимнастки. Но все они стояли недалеко от входа, не заходя вглубь. Будто бы хозяева праздника им прямым текстом запретили расхаживать между гостей. Но перекусить и посмотреть издали можно. А нет, вон парочка гимнасток в компании двух мужчин-гостей направляется к сцене, чтобы насладиться выступлением народной артистки с хороших мест. О, а вон там еще двоих подсняли. Мой следующий соперник со своим господином времени даром не теряют. Понятно. Голицыны пригласили девушек не только ради выступления между боями, но и чтобы скрасить досуг одиноких гостей. Не все явились с дамами. Оттого моя собеседница и нервничает. Она явно боится флирта аристократов. Точнее, боится отказывать сильным мира сего. «Ты совсем не переживаешь?» Не сдержавшись, вдруг выпалила девушка. Я повернулся к ней и улыбнулся. «Ешь, пока время есть, чтобы переварить успела». Она кивнула и откусила бутерброд, прожевала и тут же мотнула головой. «Нет, я правда не могу понять. Ты...» — она побледнела и одними губами прошептала. «Ты ведь не аристократ?» «Нет, успокойся», — усмехнулся я. Она затравленно огляделась по сторонам и подалась вперед. «И тебе совсем не страшно здесь находиться? Среди них?» «Да с чего бы», — хмыкнул я. «Мне нет до них дела. Им нет дела до меня. Я пришел сюда только для того, чтобы выиграть турнир. Ну и...» Я снова позволил себе улыбку, чтобы хорошо провести время. Гимнастка замерла, а затем тоже улыбнулась. Кажется, она начала успокаиваться и приходить в себя. Забавная она, во время выступления так выразительно смотрелась, а сейчас тушуется. Подумаешь, зашла за бутербродом в зал, полный аристократов. Бери даешь, чего бояться-то? «Мы с девчонками поспорили, кто победит», — неожиданно произнесла она. «Я на тебя поставила, так что не подкачай». Она неловко улыбнулась, а затем выпалила. «Меня, кстати, Ксюша зовут, и я...» Ксюша замолчала, а глаза ее округлились в ужасе. Я полностью опустил маску на лицо и скривился под ней. Гребаные аристократы! Девушка только-только немного успокоилась. Резко повернувшись, я сместился в сторону так, чтобы гимнастка оказалась за моей спиной. Очень вовремя. К нам решительно приблизилось четверо человек. Здоровенный волосатый буйвол в красной майке обнимал за талию одну из гимнасток. Другую же нагло прижимал к себе коротышка в роскошном костюме и черной узкой маске, инкрустированной драгоценными камнями. Коротышка злобно оскалился и пялился на меня, а гимнастки с явным чувством собственного превосходства смотрели через мое плечо на Ксюшу. Вежливо поприветствовать этот квартет я, увы, не успел. «Что, лгуны тянутся друг к другу?» Вместо приветствия громко воскликнул коротышка, не сводя с меня глаз. «Одна обманом заполучила главную партию, а другой не гнушается пить алхимические зелья между боями нашего благородного турнира. Позор! Отвратительно!» Я подавил вздох. Ведь графиня просила, чтобы я не ввязывался в неприятности. Но что поделать, если они сами меня находят?